Третья часть. Больница Бенито Хуарес, Томатлан, Мексика. Глава 95. Господин Томохиро Окамото из Управления торгового флота при Министерстве транспорта Японии, ныне пребывающий на пенсии, рассказал мне, что как раз в то время, когда он находился вместе со своим подчиненным, господином Ацуро Чибой, по служебным делам в Калифорнии, в Лонг-Бич, главном торговом порту на западном побережье Америки, неподалеку от Лос-Анджелеса, им сообщили, что на мексиканском побережье, в небольшом городке Томатлан, нашелся единственный уцелевший человек с японского судна «Цимцум», которое несколько месяцев назад пропало без вести в международных водах Тихого океана. Управление откомандировало их в Мексику переговорить с этим человеком. И если можно выяснить, что произошло с судном, они купили карту Мексики и стали искать на ней Томатлан. К сожалению, карта была сложена так, что одна складка проходила по всей Нижней Калифорнии, как раз через крохотный прибрежный городок под названием Томатан, напечатанным мелкими буквами. И господину Окамото показалось, что это и есть Томатлан. Поскольку городок отлежал меньше, чем на полпути через всю Нижнюю Калифорнию, он решил, что быстрее всего туда добраться на автомобиле. Они взяли на прокат машину и поехали. А когда прибыли в Томатан, в 80 километрах к югу от Лонг-Бич, и увидели, что это никакой не Томатлан, господин Окамото решил ехать дальше, еще на 200 километров южнее, сесть там на паром и переправиться через Калифорнийский залив в Гуаймас. Рейс задержался, потому как паром шел медленно. Между тем от Гуаймаса до Томатлана оставалось еще 1300 километров. Дороги там очень плохие, и у них сдуло шин. Да и машина забарахлила, а механик, взявшийся починить двигатель, вытащил из него тайком новенькие детали и заменил на старые. За подмену пришлось платить прокатной конторе. К тому же из-за этого машина снова сломалась уже на обратном пути. Другой механик содрал с них за ремонт втридорога. Господин Окамото признался мне, что они едва держались на ногах, когда в конце концов добрались до больницы Бенито Хуарес в Томатлане, который находился ни в какой не в Нижней Калифорнии, а в сотни километров от Пуэрто-Валерьяты в штате Халиско на одной широте с Мехико. Они проехали без остановок 41 час. Нам к такому не привыкать, признавался потом господин Окамото. Вместе с господином Чибой они говорили с Писином Молитором Пателем на английском около 3 часов и записали разговор на магнитофон. Ниже я привожу запись их беседы дословно. Я благодарен господину Окамото за то, что он передал мне копии этой записи и своего заключительного отчета. Для большей ясности я отметил, кто о чем говорит, в тех случаях, когда это было не совсем понятно. Фразы, выделенные жирным шрифтом, звучали по-японски, их я перевел сам.